она послала ему телеграфом 45 рублей. Письма Ахматовой к Шилейко по-прежнему проникнуты теплотой и любовью. «Пиши мне. Не ленись и не сердись на меня. Поцелуй меня. Акума». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС, 1998, том 2, страница 77. Ахматова не сомневалась, что не покиня наша Лейка, ей пришлось бы забыть о стихах. Но в начале 20-х годов она стала писать очень много. В стихах она вновь вспоминает тех, кто покинул ее и отправился в эмиграцию. Вот стихотворение «Жена Лота», датированное февралем 1924 года. Внутренний голос искушает женщину обернуться на родной город, оставшийся позади. «Не поздно. Ты можешь еще посмотреть на красной башне родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прила, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 153. Лотова жена стала прозрачную солью и приросла к месту, и Ахматова просит жалиться над этой женщиной. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую жизнь за единственный взгляд. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 153. Ахматова по-прежнему была очень слаба, но отношения с Пуниным, пусть и неформальные, делали ее счастливой. Кроме того, еще одна ноша спала с ее плеч. Брат Виктор, поняв, что на советском флоте для него нет будущего, и отказавшись работать в ЧК, отправился на Сахалин добывать меха. Заработав денег, он смог в 1925 году забрать к себе мать. Она прожила у сына до самой смерти, до 1930 года. В сентябре 1926 года поэт Федор Сологуб, занимавший тогда видное место в советской литературной элите, выхлопотал для Ахматовой пенсию 60 рублей в месяц за заслуги перед русской литературой. 40 рублей из этой суммы Ахматова отдавала Пунину за комнату. Политические перемены, происходившие в стране, хотя и оставались незамеченными Ахматовой, оказывали огромное влияние на жизнь русской интеллигенции. В 1918 году Ленину удалось избежать смерти после покушения, но его здоровье ухудшилось. В мае 1922 года с ним случился первый инсульт. Какое-то время он не мог говорить. Правая сторона тела была парализована. Его дни были сочтены. Ленин начал думать о преемнике. Главными претендентами были Троцкий и Сталин. Ленин знал, что большинство русских не приемлет еврея Троцкого, несмотря на всю его одаренность. Сталин же пользовался репутацией человека упорного, но посредственного. Ленин сделал Сталина первым генеральным секретарем партии в апреле 1922 года. Тогда этот пост не имел реального политического значения, но Сталин сумел использовать свое положение, чтобы сосредоточить в своих руках огромную власть. В последний год жизни Ленин с большим подозрением относился к сталинским амбициям и предостерегал от него соратников по партии. Однако его последнее письмо так и не было зачитано на съезде. Ленин умер 21 января 1924 года. Наступила новая эпоха, о чем Мандельштам предупреждал еще в 1923 году. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки?» Примечание. Мандельштам. Стихи. Впрочем, политические перипетии никак не влияли на отношения влюбленных. Пунинские дневники позволяют нам увидеть настоящую Ахматову, какой она была в то время. Пунин помог ей обменять продуктовые карточки на продукты, и она вернулась к нему, чтобы позавтракать. Жены Пунина не было дома. Николай Николаевич разжег камин, и Ахматова устроилась в кресле возле огня. За эти последние месяцы она ужасно похудела. Почему же это столь прекрасно? Сидеть на полу и целовать ее руки? Откуда эта прелесть? Я долго смотрел на нее. Желание промелькнуло на ее лице. Она посмотрела в соседнюю комнату, спальню, и отвернулась. О чем она думает? Была ли это ревность к Гале, или она подумала о нас? А может быть, это была простая случайность? Вещи Ахматовой по-прежнему оставались в квартире Шилейко в мраморном дворце, но Пунин помог перевести их в фонтанный дом. Шилейко продолжал писать Анне печальные письма, адресованные «моей доброй Акуме». Он часто просил, чтобы Анна навестила его. «В моем одиночестве я уподобляюсь собаке». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 77. По записям в дневнике Пунина становится ясно, что отношения у него с Ахматовой складывались непросто. Достаточно посмотреть на записи 13 июля 1925 года. Ахматова смело подписывает контракт. «Сим разрешаю Н.Н. Пунину иметь одного сына от любой женщины». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театра 2000, страница 246. Она не требовала такой же свободы для себя. На той же странице Ахматова дает обещание с сегодняшнего дня не встречаться с Циммерманом. Возможно, вся эта переписка носила чисто шутливый характер, но ей придают значимость другие замечания Ахматовой в дневнике Пунина. 25 августа 1925 года она пишет о том, что они провели «золотой день», и добавляет «дружные». И Пунин дописывает «такая нечеловеческая близость». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театра 2000. Страница 252.